12. Эксцентричность. 1863. Знание человеческой натуры – альфа и омега в воспитании политика. Но несколько лет ревностного изучения английского типа человеческой натуры в окрестностях Вестминстера убедили Генри Адамса, что вне Англии приобретенные там знания не имеют никакой цены. В Париже английские привычки только мешали, в Америке задевали все струны национального самолюбия. Английский тип ума отличался односторонностью, эксцентричностью, последовательной непоследовательностью и логичной алогичностью. Чем меньше его знать, тем лучше. Эта еретическая мысль вряд ли допустимая для бостонца, который инстинктивно, как нелепейшее преувеличение, прогнал бы ее от себя. Даже если бы у него возникло, основываясь на личном опыте Генри Адамса, твердо считавшего, что вправе считать ее окончательной, для себя. Навязывать ее как окончательную кому-либо еще ему и в голову не приходило. Он никого не собирался склонять в свою веру. Для себя и только для себя он сделал вывод. Чем меньше воспитания в английском духе, тем лучше. На протяжении ряда лет, побуждаемый острой необходимостью глядеть в оба, он наблюдал английский тип ума в соприкосновении с себе подобными и иными типами. В особенности интересным представлялось сравнение с американским, потому что ни о чем так не любили рассуждать в Европе, как об ограниченности и недостатках американского ума. С точки зрения Старого Света, у американцев попросту не было ума, то есть не было отлаженной мыслящей машины, экономно работающей по заданной программе. Американский ум раздражал европейца, словно виск пилы в сосновом бору. Английский ум недолюбливал французский, во всем ему противоположный, нерассудительный, возможно, враждебный, но, по крайней мере, признавал за ним способность мыслить. Американский ум не был обременен мыслями. Он был создан по трафарету, поверхностный, узкий и невежественный, режущий инструмент, практичный, экономичный, острый, плоский и прямой. Сами англичане вряд ли придерживались мнения, что обладают экономичным, острым или прямым умом. Но если говорить об изъянах английского ума, американца более всего поражало, как изобильно он расточает себя на эксцентрические выходки. Американцам требовалась вся их энергия, и они использовали ее без остатка. В английском же обществе эксцентричность была привычной формой поведения, эксцентричность ради эксцентричности. В клубе или на званом обеде часто можно было услышать фразу «такой-то совсем сумасшедший». Это говорилось не в обиду такому-то и нисколько не отличало его от окружающих, а когда относилось к государственному деятелю, вроде Гладстона, дополнялась эпитетами намного крепче. Эксцентричность настолько укоренилась, что превратилась в наследственную черту. Она составляла главное очарование английского общества и главный его кошмар. Американцам Текерей нравился как сатирик, но Текерей совершенно справедливо уверял, что он вовсе не сатирик, а его картина английского общества — сама действительность, написанная с добродушной улыбкой. Американцы не могли этому поверить и обратились к Диккенсу, который уж во всяком случае грешил преувеличениями и фантастическими выдумками. Но английские читатели Диккенса, если и находили у него преувеличение, то лишь в манере письма или в стиле, но отнюдь не в типах. Сам мистер Гладстон ходил смотреть Созерна в роли Дандрери и смеялся до упаду. Не потому, что Дандрери преувеличение, а потому что уморительно похож на тех людей, которых Гладстон видел или мог видеть в любом клубе на Пэл-Мэл. Английское общество изобиловало эксцентрическими характерами, других в нем почти не водилось. Эксцентричность это нередко носила все признаки силы. Возможно, в ней действительно выражался избыток силы, нечто вроде приметы гения. Так, во всяком случае, считали в Бостоне. Бостонцы называли это национальным характером, английской жизнедеятельностью, здоровым духом, честностью, мужеством. Бостонцы уважали эксцентричность и побаивались ее. Британское сознание собственного достоинства при всей его туповатости, грубоватости и непререкаемости казалось им лучше и благороднее оборотистости янки или вылощенности парижанина. Возможно, они были правы. Все это вопросы вкуса, внутреннего ощущения, унаследованных понятий, и делать тут нечего. Каждый носит свой эталон вкуса с собой, и где бы ни путешествовал, поверяет им чужие нравы. Как бы ни относились к ним другие, умнейшие англичане считают, что их пресловутую эксцентричность необходимо поукоротить. И уже за это взялись. Яростные сатиры Диккенса и более мягкие насмешки Мэтью Арнольда, направленные против среднего класса, лишь начало бунта, поскольку британский средний класс не хуже остальных. По крайней мере, на взгляд американца к 1863 году. К среднему англичанину он мог апеллировать, ссылаясь на его интересы, тогда как какой-нибудь деятель из выпускников университета вроде Гладстона оставался глух к любым доводам. Что же касается их идей, то упаси Господь молодого американца заимствовать хотя бы одну. Поначалу личный секретарь, по примеру почти каждого бостонца, принимал британскую эксцентричность за проявление силы. Но, столкнувшись с ней в лице Пальмерстона, Рассела и Гладстона, заколебался. Он видел, что его национальный тип ума, например, отец Уит Эвертс, в своих отношениях без сомнения сильнее. При всей своей пристрастности Генри Адамс вряд ли мог быть в такой степени пристрастен, чтобы не различить воздействие силы на окружающих. А между тем, если ему деятельность графа Рассела, как тот ни старался, со всей его государственной писаниной казалась вялой, он что-то не замечал, чтобы и собственные сторонники графа Рассела считали ее энергичной. Происходило ли это потому, что Рассел был бесчестен или бестолков? Был ли этот человеческий тип груб или, возможно, только туповат? Сильным он ни в том, ни в другом случае не был, да и самим англичанам не представлялся таковым. Эксцентричность отнюдь не всегда выражала силу. Американцам крайне важно было знать, не была ли она всегда проявлением слабости. Несомненно, на предвыборных сборищах или в парламенте в обстановке сугубо эксцентричной, эксцентричность никого не удивляла, но в частной жизни дело, по-видимому, обстояло несколько иначе. Что чудаки и чудачества оживляли английское общество, отрицать не приходилось. Если исключить отвратительную надменность и грубость в обращении англичан, в особенности англичанок, друг с другом, на иностранцев это не распространялось. Английское общество отличалось большей простотой и терпимостью, чем американское. На этой неделе вас могли принимать чрезвычайной любезностью, а на следующей попросту не вспомнить, кто вы такой. Но так вели себя все, и оставалось только научиться поворачиваться спиной к другим с тем же привычным равнодушием, с каким они обращались друг с другом. Боль уязвленного самолюбия недолго мучила молодого человека, не страдавшего больным самолюбием. Ему не на что было жаловаться. Никто не был с ним груб. Напротив, в Англии ему оказывали больше радушия, чем он мог ожидать в Бостоне, не говоря уже о Нью-Йорке или Вашингтоне. И если отношение к нему неизвестно от чего колебалось от чрезвычайной обходительности до чрезвычайного пренебрежения, то это лишь служило доказательством того, что он уже стал или становится своим. И отнюдь не личные обиды или разочарования побуждали его уяснять для себя эту сторону общественного бытия Англии, а то, что он все сильнее пропитывался английским духом. И чем больше вбирал в себя, тем меньше этому радовался. Обычно те, кто славится эксцентричностью в свете, симпатизируют всему эксцентричному в политике. Английский ум тяготеет к мятежу, особенно в чужой стране. И южане-конфедераты пользовались исключительным сочувствием англичан, по той причине, что соединяли в себе два качества. Они подняли мятеж на чужой стороне и были англичанами по крови. А это приближало их к идеалу эксцентричности куда больше, чем поляков, венгров, итальянцев или французов. Все английские любители эксцентричности ринулись в ряды сторонников мятежных штатов, предоставив немногим, но трезвым умам встать на сторону Союза. Среди английских лидеров, выступавших за северян, не числилось ни одного, известного своей эксцентричностью. Уильям Фостер принадлежал к практичным, крепкоголовым йоркширцам. и его идеалы в политике принимали форму конкретных установлений на экономической основе. Кобден, принимая во внимание обстоятельства его жизни, был человеком на редкость уравновешенным. Джон Брайт, пользовавшийся выражениями куда более крепкими, чем эти двое, и высоко себя ставивший, тем не менее никогда не отклонялся от сути дела и дела практического. В отличие от Гладстона, он не обыгрывал все доводы «за» и «против», чтобы затем вернуться к исходному положению и на полном серьезе, по выражению Монктона Милца, освещал каждый предмет с противоположных сторон. Брайта, пожалуй, можно было отнести к последовательным консерваторам старого республиканского типа. И ему редко приходилось защищать взаимоисключающие положения. Монктона Милса числили в оригиналах, в основном те, кто его не знал. Его причуды и увлечения воплощали идеи, опережавшие время. Он был эксцентричен по манере поведения, но не в мыслях, как мог убедиться каждый, прочитав несколько строф из его стихов. Ни Форстер, ни Кобден, ни Брайт. Милс составлял тут исключение, университетов не кончали. Эти английские друзья американской миссии ни разу не осложнили ее жизнь какими-либо несуразностями, бестактностями или ссорами. Они вели свою работу разумно, практически слаженно и, пожалуй, даже чересчур осторожно. Сумасброды, все как один стояли за мятежников, и список их тянулся до бесконечности. Его вполне мог бы возглавить лорд Брум, имевший наглость явиться 4 июля на прием в комиссию, куда его привел Джо Парке, и требовать, чтобы с ними обходились как с бывшим министром юстиции при мистере Медисоне. Церковь была за мятежников, зато диссентеры в большинстве за союз. Университеты за мятежников, но многие их выпускники, пользовавшиеся признанием в обществе, например, лорд Гранвилл, сэр Джордж Корнуэлл Льюис, лорд Стэнли, сэр Джордж Грей, старались сохранять полный нейтралитет, главным образом для того, чтобы не попасть в когорту сумасбродов. По мнению всех сторонников наблюдателей, в том числе газет «Таймс», «Морнинг Пост» и «Стандарт», подавляющая часть англичан, по-видимому, примыкала к сумасбродам. Этот путь избрали даже чувствительные благодетели человечества. Лорд Шефтсбери и Карлейль, Фауэлл Бакстон и Гладстон, отдав свои симпатии стране, которой, казалось бы, им следовало противостоять. И их выбор объяснялся исключительно приверженностью ко всему эксцентрическому. Зато хитрюги, шотландцы и йоркширцы вели себя осмотрительно. Нет, эксцентричность не означала силу. Достаточно вспомнить, как дурно защищались интересы мятежников. Правда, главная причина неудач коренилась в самом ричмондском правительстве. Совершенно непонятно, например, почему Джефферсон Дэвис избрал для представительства в Лондоне мистера Мезона, когда он же сделал превосходный выбор, отправив в Париж мистера Слайделла. Конфедерация располагала множеством людей, которые отменно справились бы с работой в Лондоне, и едва ли менее способных к ней, чем Мезон. Возможно, Мезон обладал толикой здравого смысла, но более ничем, и в лондонском обществе на него смотрели как на еще одного чудака. Ему представилась величайшая в жизни человека возможность, он мог даже выступить новым Бенджамином Франклином, и общество склонилось бы к его ногам. Он мог в качестве льва сезона оглашать своим рыком все лондонские гостиные, и американскому посланнику был бы заказан в них путь. Но мистеру Адамсу, как всегда, везло с врагами, которые становились ценнейшими его союзниками, если только им не мешали его друзья. Мезон был величайшим дипломатическим триумфом американского посланника. Мистер Адамс не избежал столкновений с Пальмерстоном. Он изгнал Рассела с поля сражения, сорвал банк перед самым носом у Кокберна, переиграл Слайделла, но, не пошевелив и пальцем против Мезона, сделал его оплотом своей линии обороны. Возможно, Джефферсона Дэвиса и мистера Мезона роднили два свойственных и тому и другому недостатка. Оба, надо полагать, плохо знали окружающий мир, и оба, по-видимому, были лишены чувства юмора. Правда, это не мешало Дэвису одновременно с Мезоном послать во Францию Слайделла, а мистера Ламара в Россию. Лет 20 спустя, в Вашингтоне, куда поиски воспитания, которого он так и не нашел, привели Генри Адамса, он тесно сошелся с Ламаром, в те годы сенатором от штата Миссисипи, самым уравновешенным, благоразумным, благожелательным из всех поборников Союза в Соединенных Штатах. И к тому же наделенным неповторимым светским шармом. В 1860 году он ходил в завзятых дуэлянтах, но этой эксцентричностью наградила его не природа, а среда. Кроме своих типично южных причуд, он обладал тактом и чувством юмора. Возможно, последнее и послужило причиной того, что мистер Дэвис отправил его вместе с другими своими агентами за границу, с бесполезной миссией в Санкт-Петербург. Ламар куда больше пригодился бы на месте Мезона в Лондоне. Лондонское общество было бы от него в восторге. Его побосенки снискали бы ему успех, его манеры пленили бы все сердца. Его ораторский дар покорял бы любые аудитории. Даже Монктон Милнс не удержался бы от искушения заполучить его себе на завтрак, чтобы усадить между лордом Шефтсбери и епископом Оксфордским. Ламар любил порассказать о своей краткой карьере на дипломатическом поприще, но никогда не упоминал о Мезоне, как никогда не говорил о правлении конфедератов и не критиковал администрацию Джефферсона Дэвиса. Его куда более занимал другой предмет – их союзники в Англии. В тот момент, в начале лета 1863 года, партия сочувствующих мятежникам была весьма уверенной в себе и достаточно сильной, чтобы бросить вызов американской миссии в борьбе за влияние в Англии. Сторонники сецессионистов лучше, чем в миссии, знали, на что им рассчитывать. Они знали, что судебные власти и таможенники в Ливерпуле не посмеют наложить арест на броненосные суда, что Пальмерстон, Рассел и Гладстон готовы признать конфедерацию, а император Наполеон рад содействовать этому любыми средствами. Родители мятежников чувствовали себя некоторым образом хозяевами положения в Ливерпуле, не говоря уже о фирме «Лэрд», на верфях которой им строили корабли. Политическим представителем фирмы «Лэрд» в парламенте выступал некто Линдсей, которому сходились все нити сговора по обеспечению конфедератов. Таранные суда, крейсеры, военное снаряжение, займы, связи в обществе и тактика в парламенте. Фирма «Лэрд» с неизменным достоинством претендовала на роль борца за английский военный флот. И летом 1863 года общественное мнение в Англии еще склонялось в пользу мятежников. Более подходящего момента, когда бы эксцентричность, будь она действительно силой, могла сослужить службу американским мятежникам, не могло представиться, и их родители, надо думать, это учли, пригласив союзники самого эксцентричного из всех любителей эксцентрического человека, скорее из 1820 года, своего рода Брума из Шеффилда, печально известного никуда не годными мозгами и еще более дрянным характером. Мистер Робок выступал как глашатай народа и, подобно большинству таких же глашатаев других народов, к старости сильно поглупел. Друзья Союза относились к нему скорее как к фигуре комической, излюбленной мишени для насмешек в панче. Но с ядовитым языком и умом, разъеденным повальной среди политиков болезнью, самовлюбленностью. Во всей Англии поборники Союза вряд ли нашли бы противника, способного в такой мере предавать собственное дело. Ни один американский бизнесмен даже не взглянул бы в его сторону, но фирма «Лэрд» рассудила иначе, позволив Робоку представлять и защищать ее интересы. Деятельность Робока не касалась личного секретаря, за исключением случая, когда посланник попросил его посетить заседание Палаты общин 30 июня 1863 года и доложить о результатах дебатов по предложению Робока признать конфедерацию. В миссии не испытывали по этому поводу никакого беспокойства. Там уже знали о победе в Виксбурге и знали, что Брайт и Форстер готовы о ней объявить. Все же личный секретарь поспешил в парламент, где, заняв место под галереей слева, с огромным удовлетворением наблюдал, как Джон Брайт энергично подхватывал, тряс и шпынял Робока, словно мощный английский дог жилистого, тощего, беззубого, но злобного йоркширского терьера. Личный секретарь в известном смысле даже сочувствовал Робоку. Брайт, бывало, чтобы поразмяться, дружески прикладывался к юному Адамсу, и тот хорошо знал, как это делается. Эффект достигался не словами, а тоном. Сцена эта сама по себе без сомнения представляла интерес, но и результат не вызывал сомнений. Тем более Генри Адамс почувствовал волнение, как когда-то в канун 1879 года услышал после обеда рассказ Ламара, постепенно превратившийся в драматическую сценку, изображавшую события, свидетелем которого Адамс был в палате общин. История Ламара началась с того, что он, как всем известно, так и не достиг Санкт-Петербурга, а осел в Париже, дожидаясь инструкций. В то время мистер Линдсей, зная о готовящемся предложении признать конфедерацию и предвидя по нему дебаты, собрал в своей вилле на берегах Темзы теплую компанию с целью свести Робока с агентами мятежников. Вызвали и Ламара, который не замедлил прибыть. После нескончаемой болтовни на общие темы, составляющие обычный предмет и источник всех разговоров на субботних сборищах в Англии, Ламар, оставшись наедине с Робоком, решил оказать ему внимание. И, вспомнив о Джонни Брайте, спросил Робока, ожидает ли тот выступлений Брайта в дебатах. «Ну нет, нет, сэр», — авторитетно заявил Робок. «Брайт уже сталкивался со мной. Старая история. История рыбы, меч и кита». «Нет, сэр. Мистер Брайт не осмелится еще раз скрестить со мной шпаги». Успокоенный таким заверением, Ламар отправился на заседание палаты общин, где ему отвели место под галереей справа, и слушал выступление Робока и последовавшие за ним дебаты с тем исключительным удовольствием, с каким опытный полемист следит за подобного рода словесной перепалкой. «И вдруг, — рассказывает он, — слово взял депутат с удивительно глубоким грудным голосом и властными манерами. И на Робока посыпался град таких великолепно нацеленных сокрушительных ударов, какие редко приходилось наблюдать. Тут, наконец, до меня дошло», — закончил свой рассказ Ламар, — «что досталось-то как раз рыбий меч». Ламар придал этой истории характер шутки, причем смеялся он не над Робоком, а скорее над самим собой. Но такого рода шутки случались с агентами мятежников чуть ли не на каждом шагу. Их окружали английские оригиналы самого худшего пошиба, не знавшие меры в своих выходках и имевшие обо всем превратное суждение. Робок, который уже впал в детство, был среди них наихудшим экземпляром, что, однако, не помешало лэрдам предоставить ему руководящую роль, а палате принимать его всерьез. В Англии крайняя эксцентричность не препятствовала тому, кто в ней упражнялся, пользоваться полным доверием. Иногда, по-видимому, даже помогала, и, если не приводила к финансовому краху, служила лишь к вящей популярности. Вопрос о том, составляла ли британская эксцентричность силу нации, был отнюдь не праздным в познании науки жизни. То, что Робок легко ввел в заблуждение агента мятежников, по такому, казалось бы, случайному пункту «отважен Брайт или труслив», вполне характерно, потому что сами южане страдали тем же свойственным всем примитивным людям недостатком. Они считали своих противников трусами и тем самым своим незнанием окружающего мира уготовили себе поражение. Брайт, как и южане, был отважен до безрассудства. Все знали, что в этом смысле он не уступает борцу на ринге. Он бил наотмашь всех подряд, кого только мог достать. А если не мог достать отдельного человека, бил по всему классу. А если и этого ему казалось мало, обрушивался на всю английскую нацию. Порою на него ополчалась вся страна. Он органически не мог стоять в обороне, ему нужно было атаковать. Даже находясь среди друзей за обеденным столом, он разговаривал так, словно обличал их или кого-то другого с трибуны. Взвешивал и выстраивал предложения, нанизывал эффекты и бил своих противников, подлинных или мнимых. Его юмор жёг, как раскалённое железо. Его удар разил наповал, как взмах кита хвостом. Как-то ранней весной, 26 марта 1863 года, посланник попросил своего личного секретаря отправиться в Сент-Джеймсский дворец на митинг, который был организован в результате терпеливых усилий профессора Бизли объединить Брайта и Трэд-юнионы на американской платформе. Посетив митинг, Генри Адамс составил докладную записку, которая и по сей день покоится в какой-нибудь папке Государственного департамента. Совершенно безобидную, какую подобным запискам и надлежало быть. Но в ней не нашло отражения то главное, что больше всего интересовало юного Адамса – психология Брайта. С исключительным мастерством и ораторским напором Брайт с самого начала, с первых же слов, умудрился оскорбить или разъярить все классы английского населения, обычно именуемые «респектабельными». И чтобы ни один из них не остался обойденным, повторял свои обвинения вновь и вновь по самым различным пунктам. С точки зрения риторики, его речь производила огромный эффект. «Привилегированные верхи убеждены», — начал он в своей властной, хорошо рассчитанной манере, — что война в Америке непосредственно затрагивает их интересы. И каждое утро оглушают нас истошными криками и проклятиями Американской Республики. Уже много лет они вынуждены зреть прискорбную для них картину. Они зрят, как 30 миллионов счастливые и процветающие живут без императоров, без королей, аплодисменты, без знати, исключая ту, что заслужила это звание умом и добродетелью, без казенных епископов и попов, торгующих той любовью, что дает спасение. Аплодисменты. Без непомерных армий и военного флота, без непомерного государственного долга и непомерных налогов. И привилегированные верхи трепещут при мысли, что станется со старушкой Европой, если паче чаяния Америке удастся ее великий эксперимент. Возможно, человек с более острым и изобретательным умом сумел бы тем же числом слов задеть больше англичан, чем это удалось Брайту. Но при этом, вероятно, он не избежал бы натянутости и испортил бы всю музыку. Брайт же имел огромный успех. Аудитория рукоплескала неистово. А в сметенной душе личного секретаря воцарился покой. Он знал, какую осмотрительность проявит теперь кабинет, прослышав, что Брайт проповедует республиканские принципы Трэд-юнионам. Но хотя, в отличие от Робока, Адамс не находил причины сомневаться в отваге человека, который, рассорившись с Трэд-юнионами, теперь ссорился со всем остальным миром, в них не входившим. Его охватывали иные сомнения. Числить Брайта среди англичан, приверженных эксцентричности или рутине. Все вокруг, от Пальмерстона до Уильяма Форстера, говорили, что Брайт не англичанин. Но, на взгляд американца, он был стопроцентный англичанин. Больше англичанин, чем те, кто его шельмовал. Брайт был щедр в ненависти и все, что ненавидел, поносил с яростью Мильтона и ничего не боялся. Он был почти единственный человек в Англии, да и, пожалуй, во всей Европе, кто, ненавидя Пальмерстона, не боялся ни его самого, ни прессы и церкви, ни клубов, ни суда, которые стеной стояли за него. Брайт сокрушал всю систему мнимой религии, мнимого аристократизма, мнимого патриотизма. Но он же страдал типичной для британца слабостью, верил только в себя и в собственные правила. Во всем этом американцу виделось, коль скоро возможно это как-то определить, многое от национальной эксцентричности и очень мало личного. Брайт обладал редкостной выдержкой, он только пользовался весьма крепкими словами. Много лет спустя, в 1880 году, Адамсу привелось вновь провести в Лондоне целый сезон. Посланником был тогда Джеймс Рассел Лоуэлл. Так как с годами их отношения приобрели более личный и тесный характер, Адамсу захотелось познакомить нового посланника со своими старыми друзьями. Брайт в то время входил в кабинет, хотя уже не был, даже там, самым радикальным членом, но в обществе все еще числился в фигурах экзотических. Он был приглашен на обед вместе с сэром Фрэнсисом Дойлем и сэром Робертом Канлифом. И, как всегда, говорил за столом почти один, и, как всегда, говорил о том, что было у него на душе. А на душе, по всей очевидности, была волновавшая его реформа Уголовного кодекса, которой противились судьи. И в конце обеда за вином Брайт громыхал на весь стол в присущей ему манере, кончив великолепной филиппикой против суда, которую произнес своим мощным голосом. И каждое слово звучало ударом молота, крушившего все, почему он бил. Две сотни лет судьи Англии, верша правосудие, обрекают на смерть каждого мужчину, женщину или ребенка, присвоившего чужую собственность ценою от 5 шиллингов. И за все это время не нашлось ни одного судьи, который возвысил бы голос против этого закона. Воистину, мы, англичане, нация скотов, и нас следует изничтожить до последнего человека. Когда гости поднялись из-за стола и перешли в гостиную, Адамс сказал Лоуэллу: «Ну как? Хорош?» И услышал в ответ: «Да, только через чернистов». Именно в этом пункте Адамса одолевали сомнения. Брайт знал своих соотечественников, англичан, лучше Лоуэлла, лучше самих англичан. Он знал, какая мера неистовства в языке потребна для того, чтобы вогнать простейшую мысль в ланкаширскую или йоркширскую голову. Он знал, что не достанет никакого неистовства, чтобы воздействовать на крестьянина из Сомерсетшира или Уилшира. Брайт сохранял спокойствие и ясную голову. Он никогда не волновался, никогда не выказывал волнения. Что касается обличений английского суда, то это была давняя история. И не с него она началась. Что англичане — нация скотов, соглашались и сами англичане, а вслед за ними и другие нации. А вот их изничтожение представлялось им явно нецелесообразным, поскольку они, скорее всего, были не хуже своих соседей. Скажи, Брайт, что французы, испанцы, немцы или русские — нация скотов и подлежат изничтожению, никто бы и глазом не моргнул. Вся человеческая раса, согласно авторитетнейшему источнику, однажды именно по этой причине уже подверглась уничтожению. И только радуга еще спасает ее от повторения такого же бедствия. Лоуэлла в высказываниях Брайта поразило лишь одно — он обрушился на собственный народ. Адамс не чувствовал нравственных обязательств защищать судей. Единственный, насколько ему было известно, класс общества, специально обученный себя защищать. Но ему хотелось, даже не терпелось, как один из пунктов воспитания, решить для себя, помогал ли Брайту его неистовый язык прийти к поставленной цели. По мнению Адамса, нет. Пожалуй, Кобден, действуя убеждением, достигал лучших результатов, но это был уже другой сюжет. Разумеется, даже англичане иногда жаловались, что устали слышать, какие они скоты и лицемеры. Но хотя их наставники им почти ничего другого не говорили, сносили это более или менее кротко. Тот факт, что это правда, в целом не так уж волновал среднего массового избирателя. Волновались по этому поводу Ньюман, Гладстон, Рескин, Карлейль и Мэтью Арнольд. Жертвы Брайта его не любили, но верили ему. Они знали, чего от него ждать, как знали это о Джоне Расселе, Гладстоне и Дизраэле. Брайт не обманывал их ожиданий. Все, что им предлагалось в практических вопросах, всегда оказывалось практичным. Класс англичан, интеллектуально противостоящих Брайту, был, на взгляд стороннего американского наблюдателя, слабейшим и самым эксцентричным из всех. К нему относились всякого рода приспособленцы, политэкономисты, фанатические противники рабства и другие доктринеры, последователи де Токвилля и Джона Стюарта Милля. В целом, как класс, они вели себя неуверенно и с полным основанием. А неуверенность, которая в философии равнозначно высокой мудрости, убивает практическую мысль. Толпы этих людей теснились в английском обществе, претендуя на свободу мысли, но не осмеливаясь проявить сколько-нибудь значительную свободу мысли. Подобно фанатичным противникам рабства 40-х и 50-х годов, они тотчас замолкли и ничего не сумели сделать, когда дошло до дела. Для этой группы в литературе типичным, по-видимому, был Генри Риф, по крайней мере, своей биографией. В обществе вам постоянно попадалась на глаза его грузная фигура. Всегда дружелюбный, доброжелательный, обязательный и полезный, он был почти так же вездесущ, как Милнс, и еще больше занят. Издатель Эдинбургского обозрения Риф пользовался авторитетом и влиянием, хотя обозрение, как в целом вся школа викского доктринерства, к этому времени уже начало, как сказали бы французы, выходить из моды. И, разумеется, снайперы от литературы и искусства, вроде Фрэнка Палгрейва, клокотали и кипели при одном упоминании имени Рива. Их священный гнев был на три четверти следствием чопорных манер Рива. В лондонском обществе не знали меры в насмешках, и каждого чем-нибудь выделявшегося человека награждали словом или выражением, которое за ним закреплялось. Так все знали, что без миссис Грот не было бы слова «гротеск». И все гостиные обошла история о том, как мистер Рив, подойдя к миссис Грот, присущей ему вычурной манере, осведомился на своем литературном диалекте о здоровье ее мужа, историка. «Как поживает ученый Гротиус?» — спросил он и получил в ответ: «Превосходно! Благодарю вас, Пуффендорф!» Эта колкость, словно рисунок Форена, вызвала пароксизмы смеха. Редкий человек был бы потрясен так, как Риф, если бы его обвинили в недостатке нравственной отваги. Позже он доказал, насколько отважен, когда опубликовал мемуары Гревилля, рискуя вызвать неудовольствие королевы. Тем не менее, Эдинбургское обозрение и ее издатель предпочитали не становиться ни на одну сторону. Разве только на ту, которая, несомненно, побеждала. Американизм, как форма мышления, показался бы эксцентричным даже шотландцу. А Рив был саксонец из саксонцев. Американцу такая позиция, то вашим, то нашим, казалась более эксцентричной, чем безрассудная враждебность Брума или Карлейля. И более вредной, так как никогда нельзя было знать, какую чудовищную глупость мог поддержать Риф. Суммируя эти впечатления 1863 года, оставалось прийти к выводу, что эксцентричность вовсе не сила, а слабость. Юный американец, которому надлежало усвоить английский образ мышления, чувствовал себя потерянным. Исходя из фактов, он пришел к правильному заключению и в то же время, как всегда, к неправильному. Годы последнего пальмерстоновского кабинета с 1859 по 1865 были, по всеобщему признанию, годами застоя, прекратившегося развития. Британская система, как и французская, вступила в последнюю стадию распада. Никогда еще британский ум не проявлял такой безалаберности, такой нерасторопности, такой растерянности среди всякого рода исторических обломков. Эксцентричности было где развернуться. Государство и церковь были раздираемы противоречиями. Потратив 30 лет напряженного труда, Англия расчистила только часть обломков. В 1863 году юному американцу было не под силу прозреть будущее. Он мог смутно подозревать, но он не мог предречь, с какой внезапностью старая Европа, а за нею старая Англия, исчезнет в 1870 году. А пока его лодка застряла в стоячих водах, населенных многоцветными фантастического вида оригиналами и сумасбродами. Словно он был старым моряком, а они ихтиозаврами и прочими тварями в начале жизни на Земле.